Как только будут новости, я сразу же сообщу вам. Доброй ночи, Марина Владимировна. Загадочно улыбаясь, дракон поцеловал мне руку. От легкого невинного прикосновения мурашки побежали по спине. Что-то я совсем расслабилась за сегодня. Доброй ночи, миссир. Присела я в положенном реверансе и, поднявшись, уловил легкий оттенок недовольства на лице Свендала. Кажется, он надеялся на иное прощание. Увы, спешу разочаровать. Несмотря на то, что день сегодняшний я провела отлично, мое мнение относительно пребывания в Истарионе не изменилось. А это значит, что я сбегу отсюда, сверкая пятками при первой же возможности. «Надеюсь, завтрашний сюрприз вам понра...» — начал мужчина, открывая дверь в мои покои, но его перебило громогласное. «Мардина, приконец-то ты! Ну сколько же можно мнуты жать? Мну жрат хотеть?» Как ни в чем не бывало, возмутилась Аленка, вскакивая с дивана. Опа! И явилась. «Сейчас я тебя покормлю!» В один голос, но с разной степенью угрозы, пообещали мы с драконом, переглянулись, и я молча уступила первенство ему, пропуская вперед. «В конце концов, если меня наказание не коснется, то пусть Свен делает с переселенкой все, что хочет. Калечить не станет, а воспитать ее давно пора. Аленка же, не будь дура, мигом оценила расстановку сил и, громко взвизгнув, бросилась на утек. Мессир за ней в спальню, конечно же, не побежал, а величественно последовал, чеканя неторопливый шаг. «Аленка, иди сюда, пожалуйста», пока еще терпеливо попросил Свен, вставая в дверях. — Ага, час, прыгу, цепляй тапочки, — выдала Алена, и как только дракон имел глупость пошевелиться, зашлась в новом оглушающем визге. Дезориентировав своим воем противника, эта мелкая шельма прошмыгнула у мужчины между ног, громыхая коленками по полу, и пока он соображал, как так? Спряталась за моей спиной, вцепившись в плечи мертвой хваткой и намереваясь, по-видимому, использовать меня как живой щит. «Алена», — ледяным тоном произнес дракон, — «ты хотя бы понимаешь, что совершила правонарушение, за которое полагается наказание? И оказание сопротивления твою вину лишь усугубляет». «Какая правокривошея!» — возмутилась рыжая из-за моей спины. «Тебе перечислить?» — зло вопросила я и, передернув плечами, скинула ее руки. «Перекисни!» — кинула девчонка и скрылась за диваном. «Ха! Это один на один у нее были бы шансы, а когда загонщиков двое...» «Взлом в лаборатории», — начала я. «Если обошлось без ущерба, то это месяц исправительных работ», — услужливо подсказал дракон. «Взлом и ограбление сокровищницы. Поскольку она личная, а не государственная, то всего лишь год заключения», — продолжил Свендал. «А если принять во внимание тот факт, что все это повторное правонарушение...» «Ален, да ты рецидивистка!» — усмехнулся ящер, одним быстрым броском настигая жертву. «Сам ты президивастка!» — орала Алена, болтаясь в метре над полом, подвешенная за шкирку, как котенок. «Резиденция невиноблести! Мну потрепать резиденция невиноблести!» «Чего?» — не поняла я. «А вы попробуй докажите, кто мну вороватый!» — выпалила девчонка, насупившись. — Ха, а ведь она права, — задумчиво протянул Свен, ставя ее на пол. презумпция, говоришь, невиновности? Доказательства тебе подавай. Ящер смерил ее холодным, яростным взглядом, а я поняла, что Аленка, кажется, допрыгалась, и я имею все шансы отправиться на второй континент в одиночестве. «Будут тебе доказательства!» Бросил он и потащил переселенку прочь из комнаты. Мне же ничего не оставалось, как бежать следом. Еще не хватало свой дипломный проект, простите, в каталажке посеять. «Как такое может быть?» Спустя полчаса вопрошал мессир, зло сверкая глазами на сжавшегося стража, который отвечал за пульт управления камерами наблюдения. «Мессир, возможно, сбой системы?» — мямлил дракон, зеленее на глазах. «Избирательный сбой?» — скептически задрал бровь Свен. «Да!» — вытянулся по струнке подчиненный. «Избирательный сбой в работе системы наблюдения». «Ясно, свободен». Но не успел страж облегченно вздохнуть, как услышал: «Уволен без выходного пособия». «Да, мессир». Опустив взгляд, светловолосый дракон быстро выскочил из комнаты, пока еще чего-нибудь не прилетело от разъяренного начальства. «Молодцы! Хорошо замели следы!» — обернулся ящер к довольно улыбающимся Денису и Аленке. — Ты действительно талантлив, если, не зная даже языка, сумел разобраться в замковой системе охраны, — похвалил иномирного хухера Свен. Аленка перевела, а рыжий зарделся от похвалы, сравнявшись цветом с шевелюрой. — Вот только вы не учли один момент, мои юные друзья. С ласковой улыбкой людоеда произнес дракон. В комнате Дениса, помимо обычных камер, стоит еще и магическое наблюдение на всякий случай. «Он блефует?» — удивилась я. «Какое магическое наблюдение рядом с огромным куском хризофора?» «За зеркальным стеклом», — пояснил для меня дракон. Оно с вкраплениями свинца. «И что же мы видим?» — ехидно вопросил патрон, присаживаясь на стул перед окном и вводя свой оттиск. «Вам хорошо видно?» — участливо уточнил Свен у медленно бледнеющих и уже не улыбающихся переселенцев. Видно, им было замечательно. Сначала то, как Дэн с помощью окна в его камере взламывал систему охраны, чтобы открыть свою дверь, а потом и то, как он поочередно стирал с камер наблюдения записи, на которых было видно, как ребята совершали под покровом ночи свои черные делишки, а потом возвращались на свои места. «Ну и что мне с вами делать?» — наигранно-сердито вопросил мессир. — Козлить нельзя? Помалевать? — с надеждой вопросила Аленка. — Вот разве что козлить, — проворчал Свен и уже у меня спросил, — почему он до сих пор здесь? — Места нет, — пожала плечами я, по взгляду Свена понимая, что место работы Дэн уже нашел на свою голову. «Марина Владимировна, поскольку к вашей подопечной вопросов больше нет, не смею вас задерживать. А вот с молодым человеком мы еще поговорим», — пообещал патрон. И Дэн, даже не понимая смысла слов, весь сжался. «Алена, останься!» Хлесткий приказ, и на этот раз она не посмела слушаться. «Видимо, зачатки инстинкта самосохранения у переселенки все-таки были в наличии». С мстительной улыбочкой, помахав понурым ребятам ручкой, я распрощалась с драконом и направилась к себе. Если меня завтра ждет какой-то сюрприз, то лучше на всякий случай выспаться. В 2 часа ночи в спальню с грохотом валилась уставшая и подавленная Аленка. Заявила, что мой дракон, злой, мерзлый выщерица, у юзерхапл Дениса, зарисовал ее саму. И сказано было последнее слово с таким придыханием, что я сразу же прониклась величиной подставы. Собственно, я оказалась права в своих подозрениях, потому что как только я привела себя в порядок, а Аленку в вертикальное положение, Линдала запустила в мои покои 6 дракониц, которых я прекрасно помнила как жутких садисток, но надо отдать им должное, дело свое они знали. «Я против!» Тут же попятилась я в сторону ванной, где можно было закрыться. «Марин, не упирайся», — попросила Линда, отрезая мне пути к отступлению. «Это для твоего же блага». «Можно мое благо я сама себе устрою без посторонней помощи?» — уперла я руки в бока. «Такого ты точно не устроишь», — отрезала драконица и кивком головы дала этим крокодилицам с расческами, щетками, кисточками, баночками добро. Дамы разделились. Двое направились к струхнувшей с просонья Аленке, 4 ко мне. «Марина Владимировна», — неожиданно склонились они в поклоне передо мной, — «мессир просил о вас позаботиться. Вы позволите?» «Понятно. Свен приказал привести меня в порядок, но насильно они этого сделать не могут». Из-за того, что после принесения ритуальной жертвы с моим мнением тоже приходится считаться. При этом, если я сейчас заортачусь, то приказ патрона они нарушат, за что могут запросто лишиться работы. — Да позволит она, позволит, — поторопила драконица Линда. — Ведь правда? — Ну, а что мне оставалось делать? Горничные же не виноваты в том, что я терпеть не могу косметические процедуры. Увы, но красота требует жертв, в основном человеческих. Издевались надо мной в общей сложности 1,5 часа. Алену причесали и накрасили довольно быстро, после чего она настолько шустро скрылась в гостиной, что не заподозрить неладное я не могла. «Скотина!» — позвала я Аркрая, и спустя миг из-под кровати нарисовался заспанный пес. «Алену охранять и не выпускать!» — приказала ему, на что собака смерила меня жалостливым взглядом, как-то совсем уж по-человечески вздохнула и, поняв, что приказ не отменят, поплелась в соседнюю комнату развлекать переселенку. «Странное имя!» — заметила одна из девушек, но я промолчала. Вступать в разговоры в то время, как меня с одной стороны мазали чем-то жгучим, с другой выдирали и стригли волосы, с третьей пилили ногти, а с четвертой делали массаж, довольно больной, не хотелось совершенно. Результат, конечно, был хорош. Кожа матовая, с нежным румянцем, стрижка аккуратная, а глаза не ярко подкрашенные, будто бы стали больше и ярче. Волосы я попросила не убирать в прическу. Все равно из-за такой длины ничего красивого не получится, а этикет, да и тир с ним. Я улыбнулась своему отражению. Из зеркала на меня смотрела красавица. «Марина, ну ты гараж!» — восхитилась заглянувшая Алена. «А ты ходить лохудрой?» «Ну, то-то же хотеть лохудрой!» — заявило это недоразумение, и одним ловким движением руки она вынула шпильку, являвшуюся основой высоченной 3-уровневой прически. Огненные локоны рассыпались по плечам. Переселенка игриво покрутила головой, разлохмачивая волосы. И тут же прилепила несколько прядок к блеску на губах, размазав при этом помаду на пол лица. У драконец, наводивших красоту Аленки, синхронно задергался глаз. «Бе!» — протянула попаданка и повернулась к девушкам. «Прибирать обратно!» «Вы свободны!» — отпустила я их. «А где?» — завопила Аленка. «Я сама тебя заплету», — пообещала ей. «Ты спальцально?» — надулась она, но на предложенный стул все-таки уселась. «Ты хотеть на себя весь мужик капать, а мну?» «Алена!» — я аж поперхнулась. «Ни я, ни ты, никого, прости, благослови богиня, хапать не будем. Равно как и лапать, и бахать. По возможности, я выясню у мессира информацию относительно нашего статуса. И если он все же подтвердился, то завтра мы, а лучше вообще сегодня, отбудем из Астериона». «А где же эмиссар?» — удивленно выпучила глаза Аленка. «А что эмиссар?» — не поняла я, аккуратно закручивая в причудливую кичку длинные косы. «Так ты оно выбросать?» «Не выбросать, а покидать». Мягко улыбнулась я и выпустила по нескольку кокетливых прядок по бокам. «Оно же ты возлюбить!» — возмутилась попаданка, резко разворачиваясь ко мне. «Благо прическу я уже успела закрепить намертво 35 шпильками». «Оно может возлюблять кого угодно и сколько угодно», — задумчиво протянула я, теперь подправляя макияж. «А я домой. К тому же не ты ли, не далее, как этой ночью, заявляла, что не хочешь иметь этой мерзкой ящерицы ничего общего?» — напомнила ей. «Так то я, не ты. Ты-то должен его...» «Хватит!» — резко осадила Аленку. «Я никому и ничего не должна, тебе ясно? Еще хоть одно слово про это, и я обещаю, экзамен ты не сдашь!» Переселенка надулась и зло отвернулась от меня. Правда, увидев свое отражение в зеркале, изрядно повеселела, но скользкую тему больше не поднимала. «Увы, но если я ей могла рот закрыть угрозами, то с остальными-то была проблема». Вскоре появились две горничные, которые принесли на выбор ворох разноцветных тряпок. Аленка, без сомнения, сразу же схватила себе кроваво-красное облегающее платье с открытой спиной. «Вот ты молодец!» — мысленно похвалила я ее, торжественно вручая туфли на 10-сантиметровой шпильке. «В этой чешуе, да на таких ходулях, мы с праздника уйдем еще до его начала». Какая я была наивная. Увы, но мне выбора в одежде не предоставили. Единственным подходящим по размеру оказалось светло-кремовое, почти белое платье с открытыми плечами и пышной многослойной газовой юбкой. Лиф был расшит как бисером, мелким жемчугом, а по подолу то тут, то там, словно капельки воды и искорки огня, сверкали редкие рубины и сапфиры. «Марина, ну ты прямо не в тесто!» — выдала Аленка, подкрадываясь сзади, в то время, пока служанки затягивали мне корсет. «А ведь она права», — подумалось мне. Будь платье чисто белым, оно прекрасно подошло бы для свадьбы по человеческим традициям. Интересно, это намек или тонкая издевка со стороны Свена? «Украшения, леди». Мне протянули раскрытую коробочку, в которой находился комплект из сережек, ожерелья и браслета. «Как думаете, из какого камня?» «Амну!» Снова влезла Аленка, бесцеремонно утягивая браслет. «А вам не положено!» — огрызнулась горничная, которая как раз закончила выдавливать из меня воздух и хлопнула Аленку по руке. «Марина!» — возопила та, как обиженный ребенок, прижимая к себе не сильно-то и пострадавшую конечность. — Оно мну! — Оно сейчас тебя не только помнет, но и сожрет, — с улыбочкой пообещала Аленке Линдала, заходя в спальню. — Маринка красавица! — резюмировала девушка и услужливо подала мне туфли. Сама она уже была при полном параде, строгое голубое закрытое платье в пол, высокая прическа, легкий макияж и гарнитур из лунного камня, ну куда уж без него. — А ты уверена, что ее стоит брать? — спросила Лин, невежливо показывая на надутую Аленку пальцем. — Не тырчь в меня, ты жадная репетиция! Придвинувшись ко мне поближе, гордо заявила переселенка. — Вот и я о том же. Наигранно печально вздохнула драконица и смерила Аленку снисходительным взглядом. — Увы, — я развела руками. Один раз я ее уже оставила. Результат был плачевный. — А, кстати, как там Денис? Слава ветру, хоть этого пристроили. — фыркнула Линда, увлекая меня в гостиную. — Свен парочку переселенцев на первый перекинул, а этого под конвоем вниз спустил, в ближайший центр. Брат говорит, что этот конопатый рыжик — самородок, и такие кадры отпускать нельзя. Кровожадно улыбнулась девушка, с удовольствием наблюдая за тем, какой эффект ее слова производят на Аленку. Если сначала попаданка удивилась, потом зарделась и заулыбалась, то в конце грозно насупилась и сжала кулачки. — Так где бы? — начала была она, но я резко ее перебила. — Алена, хватит! — припечатала девчонку и обернулась к Линдале. — А ты прекрати ее провоцировать! Драконица открыла уже рот, чтобы возмутиться, но тут же закрыла. «Хорошо, прости», — повинилась она, а я порадовалась, что хоть какой-то толк с того чудовищного ритуала есть. Громкий уверенный стук заставил всех вздрогнуть. Дверь отворилась, и, не дожидаясь разрешения, на пороге показался он. Сердце мое испуганно вздрогнуло и забилось с удвоенной силой. Глядя на этого великолепного, блистательного мужчину, я зажмурилась. Потому что эта сорока в брюках опять напялила свой любимый бриллиантовый пиджак. И сейчас дракон светился в лучах медленно клонящегося к закату солнца, как кусок хризофора. «Мессир!» — присела я в глубоком реверансе. И моему примеру последовали все присутствующие, ну, кроме Аленки, естественно. «Миледи, вы великолепны!» Склонился передо мной в поклоне Свен, а я обомлела. Это как понимать? Вместе со мной также удивленно хлопали глазами Линд с горничными. Кажется, подобного поворота не ожидал никто, чтобы патрон, который на всем третьем континенте первый после ветра перед кем-то склонил голову. А в это время дракон подхватил мою безвольную руку и прильнул к тыльной стороне ладони долгим поцелуем. По коже побежали мурашки. А Свен, заметивший это, слегка улыбнулся и предложил мне локоть. Дрожащими пальцами я уцепилась за руку мужчины, и мы вышли в коридор. — Я мну! — вякнула была Аленка, но, судя по звуку, была явно ткнута под ребра Линдалой, которая, в свою очередь, злобно зашипела на переселенку. — Стоять! Сегодня ты моя головная боль, поэтому только попробуй что-нибудь выкинуть. — И кто ты? — воинственно ответила попаданка. Я уже даже начала оборачиваться, чтобы прекратить зарождающийся спор, но поймала в зеркале наше отражение и на миг замерла. А ведь мы могли бы быть красивой парой, — горько подумала я. Невысокая рыжая девушка с распущенными волосами до плеч, одетая в пышное, бальное, почти белое платье, прекрасно смотрелась рядом с высоким, демонически привлекательным брюнетом в белом костюме, щедро расшитым бриллиантами. Отодрать бы половину камушков, и Свен был бы сногсшибателен. Но все драконы такие сороки, что, будь их воля, увешались бы драгоценностями с ног до головы. Сегодня мессир вновь заплел волосы в сложную косу. Правда, в отличие от нашей первой встречи в Эстерионе, лезвий в волосах не было. — Не переживай, — шепнул мне на ушко дракон, щекоча кожу теплым дыханием. Лин за нее головой отвечая. Сегодня можешь расслабиться. — Ага, и получать удовольствие, — зябко поежилась я. Плавали, знаем. Мессир Свендал Амирен, патрон третьего континента и властитель конгломерата 11 дистриктов, громогласно объявил Герольд, когда двери в бальный зал отворились. Миледи Марина Рамина. Назад пути нет. Я крепко зажмурилась и, резко выдохнув, как перед прыжком в холодную воду, шагнула под руку с драконом в освещенный тысячами свечей в хризофоровых светильниках зал. «Не бойся, все будет хорошо», — повернувшись ко мне, тихо пообещал Свен. «Хотелось бы мне ему верить, но...»